Проект «Неосфера» представляет. Дмитрий Горчев. Один человек. Рассказы из жизни нашего города. Скрепки. Когда-то давно в нашем городе жил один человек. Этот человек сильно любил одну женщину. Только он ее очень редко видел. Один раз в 14 лет. И всего один раз. Однажды этому человеку что-то такое сильно понадобилось. Скрепки, что ли? Или, может быть, вермишель? Кто его знает? А тогда в городе был такой порядок. Все кругом бесплатно. Потому что денег все равно ни у кого нету. Ну, нужен тебе, скажем, веник. Получай веник даром. Только сначала нужно написать заявление в специальную комиссию. Так, мол, и так, имею большую потребность в венике. Комиссия придет, все проверит, соседи расспросит. И через месяц можно пойти и получить свой веник. Главное, что даром. А без комиссии? Нельзя. Может, у тебя уже есть веник? Или тебе им и подметать-то нечего? Да мало ли чего. Может, у тебя и рук-то нету. А веников где на всех напасешь? Поэтому человек сел и написал заявление. Имею, мол, большую потребность в скрепках. Ну или, может быть, в вермишели. Отнес куда следует и пошел домой ждать комиссии. Только комиссия все не идет. У человека этого даже ноги уже холодеть начали. Видно, сильно ему нужны были эти скрепки. Ну или вермишель. Как вдруг однажды кто-то стучит ему в двери. «Войдите», — говорит человек. А сам с пола не встает, чтобы дверь открыть. Да и замка в двери все равно тоже нет. «А зачем ему замок? У нас вообще ни у кого замков нет. А то ведь как может быть? Выдадут кому-нибудь ботинки. А он, скажем, домой пришел, да и помер. А дверь на замке. Как, спрашивается, комиссия будет с него ботинки снимать? Поэтому замков у нас нет». Тут двери открываются, и заходит женщина. Та самая, которую тот человек любил. Он даже испугался от радости. «Посадить бы ее на стул. Так ведь нет стула». А женщина и не собиралась садиться. «Это вы такой-то, такой-то?» «Конечно, я, он самый. Водички бы ей налить. Так ведь стакана нет. И воду когда еще отключили?» Думает человек, а сказать ничего от радости не может. Но женщина и сама про него все давно знает. «У вас в прошлом году была большая потребность заделать окно. Так вам чуть ли не полкило замазки даром выдали. Зима уже 7 месяцев как кончилась, а вы до сих пор замазку назад не сдали. Так что давайте ее поскорее отковыривайте, а я завтра приду, заберу». И ушла. «Господи! Да неужто мне замазки ей жалко?» Встал человек кое-как и замазку всю отковырял. А стеклышко, которое на замазке держалось, аккуратно так в уголок поставил. Снова лег на пол и стал ждать, когда женщина эта опять придет. Только она больше не пришла. Вместо нее пришел какой-то совсем другой мужчина и забрал замазку. И стеклышко тоже зачем-то забрал. А человек ничего ему на это не сказал. Зато когда пришла комиссия, чтобы про скрепки расспросить, оказалось, что человек уже умер. Он лежал на полу, весь занесенный снегом. И когда комиссия разгребла снег, она увидела, что человек улыбается. И улыбался он так хорошо, что комиссия поскорее сняла с него ботинки и закопала его во дворе. И никто не спросил, кого, мол, закапываете? Потому что он был один человек. Гипертония. Пришел однажды один человек к доктору. А доктор сидит, очень занятой, потому что думает. Как бы у кого-нибудь взятку бензонасосом взять? Тут заходит этот человек, и по нему сразу видно, что нет у него никакого бензонасоса. Не было никогда и уже не будет. «Слушаю», — говорит доктор, а сам врет, ничего он не слушает. Стал тогда ему человек что-то про жизнь свою рассказывать. А какая там у него жизнь? А он рассказывал, рассказывал, запутался даже и сначала начал. Тут как раз доктор все про бензонасос придумал и стал прислушиваться к человеку. Слышит, а тут ему про какую-то женщину рассказывает. Понятненько, понятненько, понятненько. Так это вам не ко мне, а совсем другой конец города. Позовите следующего. Человек хотел что-то еще сказать, но уронил шапку. Поднял и пошел к себе домой. А дома взял, да и умер. И никто так и не узнал бы, что он умер. Да хорошо цыганка беременная пришла к нему мыло для детишек голодных попросить. Уж она в двери колотила, а потом пошла в милицию. Там человек умер. А милиция хохочет. Совсем ты, товарищ цыганка, с ума сбрендила. Может, он вовсе за хлебом в магазин пошел? Нет, и все. Я все на свете знаю. Я цыганка-сербиянка. У меня даже паспорта нет. Проверила милиция цыганку. И действительно, нет у нее никакого паспорта. Что поделаешь, пришлось милиции идти с ней вместе двери ломать. Поломали двери, заходят, сапогами топчут. Видят, а человек тот и правда умер. Свет везде горит, на кухне радио разговаривает, а он калачиком свернулся и как бы спит, а сам умер. Посмотрела милиция кругом. Окна, двери целые. Ничего не перевернуто. А украли там чего или нет? Да кто ж знает, что у этого человека было? Один милиционер, молодой еще, глупый, цыганку спрашивает. Эй, а скажи-ка, от чего он умер? И улыбается заранее. Только та ничего ему на это не ответила и ушла куда-то по своим цыганским делам. Цыгане, они все на свете знают, только никому ничего не рассказывают. Разве что за деньги. Да и то наврут специально. Ну, милиция не стала сильно переживать. Вызвали почему-то скорую помощь и увезли того человека в морг. Там два врача в зеленых халатах его резали-резали. Да так ничего и не нашли. Ему с такими симптомами даже бюллетень на 3 дня бы не дали. А он умер. Почесали врачи в затылках резиновыми перчатками и написали справку. Такой-то сякой-то умер. Пиши, вроде как гипертония. Смешно даже читать такую, ей-богу. Хорошо, что свидетельство это так никто из ЗАГСа не забрал. Оно там до сих пор лежит в архиве. И все в нем есть. И номер, и печать, и фамилия даже какая-то. А откуда они ее взяли, эту фамилию? У него и фамилии-то никогда не было. Так, просто один человек. Кепка. Один человек купил себе в магазине кепку, надел ее тут же себе на голову и пошел домой. Только замечает он, что все люди на него оборачиваются и ласково так улыбаются. Человек, конечно, тут же заволновался. Люди, они просто так никогда ласково не улыбаются. Только если у тебя спина краской измазана или ширинка расстегнутая. Проверил он потихоньку ширинку? Не, все нормально на этот раз. Может быть, они на кепку улыбаются? Тоже непонятно. Ладно бы она была какая-нибудь там зеленая с красными драконами. Да нет, серенькая, в мелкий рубчик. Ну и ладно, пусть себе улыбаются. А может быть, они над штанами моими смеются? Штаны у него и правда не очень хорошие были. И вот идет он к себе домой, как вдруг подходит к нему женщина и говорит: «О, я когда увидела, какой вы замечательный, так желаю, не сходя с места, вам отдаться прямо здесь, на мостовой». «Ну зачем же на мостовой? Пойдемте лучше ко мне, в гости. Я, например, чаю купил недавно». Пришли они к нему домой. Человек кепку снял и повесил на вешалку. А женщина как закричит: «О, как ваша фамилия? Как вы меня сюда заманили? У меня даже муж есть. Не иначе, как вы надо мной надругаться задумали». И хотя никто ее не удерживал, она все равно вырвалась и убежала вниз по лестнице. А человек пожал плечами и стал телевизор смотреть. Только никак у него из головы эта женщина не выходит. Посмотрел он еще телевизор и вдруг понял, что кепка эта непростая. Ее когда наденешь, то все сразу видят, какой ты на самом деле замечательный. А без кепки не видят. Плевать они хотели. «Ну и что? Буду я в этой кепке ходить?» А потом она свалится, и все закричат: «А как ваша фамилия?» Не хочу я никого обманывать. Встал он тогда, взял кепку с вешалки, выбросил ее в мусорное ведро, а ведро во двор в бак вынес. Не поленился. Пришел домой и опять стал смотреть телевизор. А сам все про кепку думает. «Можно, например, пришить к кепке лямочки и завязать на подбородке. И никто меня такого замечательного ни в чем не заподозрит и не спросит, почему я в кепке купаюсь. Я же никого обманывать не собираюсь. Я же и в самом деле замечательный, только никто этого никогда не замечает, потому что штаны у меня не очень хорошие. Или еще почему-нибудь». «Эх, зря я эту кепку выкинул». Вскочил он, побежал во двор, а мусорные баки, оказывается, уже увезли. Вот 3 месяца не увозили, а тут за 5 минут подъехали и увезли неизвестно куда. Вернулся человек домой, лег на свой диван и, конечно же, не умер. Так и живет он до сих пор. Телевизор смотрит, и никто не знает, какой он на самом деле замечательный. Да нет, нет, конечно же, все было не так. Ну кто же станет такую кепку выкидывать? С ней же огромные 1000 заработать можно. Этот человек пришил к своей кепке тесемки и завязал покрепче под подбородком. И действительно, все у него теперь есть. И жена, и любовницы 3 штуки зачем-то. И квартира, и мебели откуда-то полный дом привезли. Кепка, конечно, грязная стала, воняет. Только никто не обращает на это внимания. Да, соберутся, бывало, у него человек 200 гостей и пляшут до утра. А человек этот сидит на диване, телевизор смотрит, а сам думает: «А что случится, если я сейчас тесемки развяжу?» А я так думаю, ничего такого особенного уже и не случится. Троллейбус. С одним водителем в нашем городе приключилась такая незадача. От него уехал его собственный троллейбус. Ну, водитель вышел на перекрестке, когда у троллейбуса слетели рога. А какой-то рычажок выключить забыл. Или сломалось что-то. Это не важно. Важно, что когда он поставил рога на место, троллейбус взвыл и уехал. Пассажиры делали водителю какие-то знаки в заднее окно. А потом троллейбус затерялся в толпе грузовиков. А водитель все стоял неподвижно и смотрел ему вслед. «Ну вот, и троллейбус!» — сказал он наконец, вздохнул и пошел в рюмочную. Там он заказал стакан водки, выпил, поднял воротник тулупа и, сутулившись, пошел домой. Пистолет. Один человек, звали его Иван Иванович, купил себе на базаре пистолет. Вообще-то сначала он хотел купить луку, потому что макароны без лука – это совсем одно блюдо. А макароны с луком, если его поджарить на постном масле, это же совсем другое. И это да. Иван Иванович любил питаться разнообразно. Только в овощном магазине ему что-то такое вместо луку насыпали, что даже Иван Иванович на них обиделся и пошел на базар. А там к нему возьми да и пристань какой-то цыган. А может, не цыган, но борода рыжая, из ушей по всему телу растет. «Купи пистолет, от сердца отрываю». Иван Иванович отказывался, но цыган этот показал ему какой-то ножик из-под тулупа. И? Пришлось купить, а на лук денег и не осталось уже совсем. Пришел Иван Иванович к себе домой, сел на табуретку и думает. «Как бы с этим пистолетом поступить?» Наконец придумал и положил его в кастрюлю, а кастрюлю поставил на антресоль, которая еще от строителей недоделанная осталась. Только среди ночи начал кто-то ему в дверь кулаком стучать. Вскочил Иван Иванович, открыл, а там милиция стоит, сердитая. «Здравия желаем!» «Ну-ка, показывайте, кого прячете!» «А кого прятать-то? От меня жена как 10 лет назад ушла, так больше никто и не приходил». Ха, так ему милиция и поверила. Весь дом перерыла, но зато нашла в холодильнике какой-то кусок мяса. «Ага, очень подозрительный». Иван Иванович и сам, когда принес его из куриного магазина, долго рассматривал. Уж очень волосы из него удивительные росли. Милиция тут же стала кричать. «Ну что, надо искать голову от этого куска мяса». И полезла на табуретку, чтобы проверить антресоль. Но табуретка, наверное, была не очень хорошая, потому что милиция с нее свалилась и расквасила себе всю морду. Обиделась тогда милиция на Ивана Ивановича и ушла куда-то к себе в отделение. А Иван Иванович глаз распухший пальцем вывихнутым потрогал и решил. «Надо бы пистолет куда получше перепрятать». И опять спать лег. А когда в двери постучали, Иван Иванович даже ничуть не удивился. Уж если 10 лет никого не было, то потом обязательно будут всю ночь в дверь барабанить. Открыл Иван Иванович дверь, а там его теща бывшая стоит. И мужчина с ней какой-то. «Здрасте». «Ну, здравствуй, Ванька». «Здравствуйте, Пелагея Матвеевна», — отвечает Иван Иванович, а сам думает, что может и не Матвеевна, может Михайловна. Ну, сколько лет-то прошло. «Дурак ты, Ванька. Вот как был всю жизнь дурак, так дурак и остался. Какая я тебе Пелагея Матвеевна? Тем более, что Васильевна. Я ведь жена твоя бывшая». Присмотрелся Иван Иванович. «Ой, и правда жена? Только на тещу очень похожа лет 10 назад. Интересно, а на кого сейчас теща похожа? Неужели на жену?» Пока он все это думал, та уже давно зашла и стала по квартире ходить. Она еще когда с Иваном Ивановичем жила, тоже бывало, домой неделю не приходит, а потом вернется и давай по всем углам заглядывать. Принесет с кухни помаду и страшным голосом так спрашивает. Это что такое? А что ты ответишь? Помада-то и есть помада. Только на этот раз она ничего не нашла. Богато живешь. Чаем-то хоть и напоил бы. А мужчина ее уже на табуретке уселся. Серьезный. Муж, наверное, новый. Хотя какой он новый? Весь плешивый какой-то. Вот пиджак на нем, да, новый. Сидит, молчит. Непонятно только, стесняется или брезгует. Его Иван Иванович тоже вспомнил. Так он же однажды у нас полгода жил. Тоже все молчал. Ему еще жена в комнате на полу стелила. Давно это было. Пока Иван Иванович все это вспоминал, заходит вдруг жена на кухню, а в руке у нее пистолет. Оказывается, она за 5 минут уже опять свои порядки навела и решила стол разложить. Места ей мало, что ли? Ты что, застрелиться решил? Иван Иванович даже руками развел. Про цыгана и рассказывать, что ли? Да так. Сам не знаю, откуда он взялся. Ну, тогда ни к чему он тебе. Еще стрельнешь кого-нибудь. И спрятала пистолет к себе в сумочку. Иван Иванович чуть не подпрыгнул от радости. Слава Богу, пусть забирает. Ни к чему мне он этот пистолет. Напоил он гостей чаем. Хотел было мясо сварить, но жена, оказывается, его уже выбросила в мусорное ведро. Ну, выбросила и выбросила. Иван Иванович не стал с ней спорить. Он и раньше-то не очень спорил, а теперь и вовсе разучился. Проснулся он рано утром на кухне. Собрал газеты с полу, выходит в коридор, а дверь настежь открыта. А, ушла, значит, жена с мужчиной своим ушла. Закрыл Иван Иванович дверь и пошел в комнату матрас свернуть. Опять в дверь стучат. Вот эти, думает Иван Иванович. Открыл дверь. А там цыган давешний стоит и головой качает. Что ж ты такой сякой? Пистолет кому попало отдаешь? На, держи. И больше никому. Последнее тебе мое предупреждение. И ушел. Иван Иванович долго еще потом в дверях стоял. То на пистолет посмотрит, то в подъезд. Пусто в подъезде, тихо. Только помада чья-то на ступеньках валяется, раздавленная. Вернулся Иван Иванович назад в комнату, положил пистолет прямо посреди стола и сел на табуретку. Сидит, ждет. Только в дверь никто больше не стучит. Встал Иван Иванович с табуретки, выглянул в подъезд. Тихо. Борщом только очень пахнет. Закрыл он дверь и опять сел. Вдруг слышит шаги чьи-то на лестнице. Вскочил Иван Иванович, к двери подкрался, послушал. А? Не, мимо кто-то прошел. Снова сел Иван Иванович на табуретку. Посидел немного, потом пошел в окно взглянуть. И как раз вовремя. Подъехала к подъезду машина. Открылись у нее все 4 двери, и вышли 4 мужчины в пальто. Все одинаковые. И в подъезд зашли. Побежал Иван Иванович к двери. Из квартиры выглянул, прислушался. Тихо. И борщом пахнет. Ой, так пахнет, что даже страшно становится. В понедельник утром Иван Иванович проснулся, послушав радио, и пошел на службу. А пистолет так и оставил на столе лежать. Зато по дороге на службу произошло с Иваном Ивановичем странное происшествие. Как только он залез в троллейбус, все люди побежали к дверям, чтобы на улицу выйти. Так они торопились, что даже одну старушку убили. Старушка сама кричала: «Ой, убили! Убили! Люди добрые! Убили!» А? Иван Иванович посмеялся над старушкой и подумал, что сзади, наверное, еще один троллейбус, пустой. Поэтому все туда и побежали. А ему-то зачем туда бежать? Ему и в этом троллейбусе места хватает. Тем более, что на каждой остановке люди вроде к троллейбусу как побегут и начинают лезть друг другу по головам, а потом как бы передумают и назад пятятся. Те, которые еще не передумали, сзади напирают, кричат друг на друга. В общем, шуму много, а троллейбус постоит, постоит и дальше пустой едет. Очень удивительные эти люди. Да. Раньше Иван Иванович сильно на них удивлялся, а потом ничего, привык. Так он и доехал до самой службы. А больше в этот день с ним ничего не случалось. С Иваном Ивановичем вообще редко что случалось. Пистолет только этот. Вернулся Иван Иванович вечером домой. Открыл дверь, зашел. А пистолета на столе нет. Сначала Иван Иванович подумал, что его ограбили. Потом посмотрел вокруг. Нет. Все на месте. И стол, и матрас, и табуретка тоже на месте. И радио на стенке висит. Пошел он тогда к двери. Там вокруг замка фанерка такая была, чтобы замок не вываливался. Нет, фанерка тоже на месте. И гвоздями прибита. Угу. Никто, значит, дверь не ломал. А то как бы ее снаружи приколачивать, а? Подошел Иван Иванович к окну. Вниз посмотрел. Восьмой все-таки этаж. А лифт-то уже который год не работает. Так как дом-то построили, так и не работает. Нет, ничего Ивану Ивановичу не стало понятно. Попил он чаю, радио послушал и спать собрался. Развернул он матрас, а в нем пистолет лежит. Ну что ж с ним поделать, а? Положил Иван Иванович пистолет назад на стол. Вдруг дверь как забарабанит. Испугался Иван Иванович, схватил пистолет со стола и завернул назад в матрас. Вот так вот. Подошел к двери, послушал. Тихо. Открыл. Нет никого. Пришлось Ивану Ивановичу в эту ночь на газетах спать. Оно бы ничего. Матрас вот тоже не очень мягкий-то. Только вот шуршат эти газеты-то. Да и странно было бы, если б не шуршали. А газеты все-таки... А ночью Иван Иванович проснулся от страшной стрельбы. Майор! Вы! Кричит кто-то на неизвестном языке и палит во что ни попадя. Или, может быть, один палит, а другой кричит. Поди разберись. Сначала Иваныч сильно испугался, а потом вспомнил, что у него внизу живет один сосед. Ему ночью специальное кино показывают для тех, кому утром на службу не надо идти. А тем, которым на службу надо идти, другое кино вечером показывают. Постановку какую-нибудь, или балет, или новости разные. Вот так вот, вот. А у Ивана Ивановича и вовсе никакого телевизора не было. Поэтому он не стал на соседа обижаться и опять заснул. Утром он проснулся, умылся и пошел посмотреть, как там пистолет поживает. Развернул матрас. Лежит, живой, здоровенький и теплый даже. Ну, оно и понятно. Если бы Иван Иванович всю ночь на матрасе завернутый проспал, он бы тоже теплый был. Это ж вам не на газетах спать, а? Вышел Иван Иванович на улицу, пришел на остановку, а там уже совсем что-то непонятное творится. Во-первых, темно, хоть глаз выколи. А во-вторых, ни одного живого человека. И ветер дует. Постоял Иван Иванович совсем даже недолго. А уже и троллейбус подходит. Обрадовался он, зашел, смотрит, а троллейбус опять совсем пустой. Только один человек впереди сидит, в шляпе. А из-под шляпы волосы рыжие во все стороны торчат. Ну, Иван Иванович, понятное дело, не стал бежать к этому человеку в лицо заглядывать. Он как раз наоборот, сел потихоньку сзади и стал смотреть в окошко. А за окном темно совсем. Даже окна в домах не светятся. И троллейбус мчится со страшной скоростью без всяких остановок. А куда едет? Ничего не понятно. Иван Ивановичу, чтобы до службы доехать, нужно 3 раза повернуть, чтобы у троллейбуса хотя бы 1 раз рога с проводов слетели. А тут едет он все прямо и прямо. Хотя, может быть, Иван Иванович так из-за этого рыжего разволновался, что и не заметил. Ну, может быть и так. Но рога ни разу не слетали, это точно. Потому что Иван Ивановичу, еще когда он сел, показалось, что за рулем и водителя-то никакого нет. Если бы рога слетели, водитель бы вышел, и Иван Иванович сразу бы понял, что ошибался. Только никто никуда не выходил. А троллейбус все едет и едет. У нас в городе и улиц-то таких длинных никогда не было. Да бог с ними, с улицами. А вот водитель... Водитель же, это другое дело. Тут пассажир впереди встает и идет к Ивану Ивановичу. Идет и за сиденье хватается, потому что троллейбус очень сильно из стороны в сторону качается. И улыбается золотыми зубами. Подошел он, достал из кармана пистолет, тот самый. Прижал его Иван Ивановичу к зубам и выстрелил. Очень это больно, когда все зубы вылетают. И вот сидит Иван Иванович на матрасе и за зубы держится. Потом он уже понял, что приснилось ему все это. Интересно, а жена тоже приснилась? А про то, что цыган приходил? А вдруг и пистолет тоже приснился? Как же узнать? И не спросишь ведь никого. Думал, думал Иван Иванович и придумал. Нужно в холодильнике посмотреть. Если кусок мяса там лежит, значит, жена приснилась. А если жена приснилась, то очень может быть, что и все остальное тоже. Хотя кто его знает. Но лучше, чтобы приснилось. Пошел Иван Иванович на кухню, холодильник открыл, смотрит, а мясо на месте. То самое, с волосами. И пистолет рядом лежит, весь льдом покрытый. Проще всего, конечно, подумать, что Иван Иванович взял да и сошел с ума. Ну, с ума сойти дело не хитрое. А пистолет? Лежит он в морозильнике, и все тут. Номер на нем кто-то напильником спиливал, да так и бросил. Ивана Ивановича можно, конечно, отправить в сумасшедший дом. А пистолет куда? Милиция. Много эта милиция в цыганах понимает. Уже потом, кстати сказать, проверила милиция этого цыгана, когда он на базаре сову вареную продавал. Ну и что? Выяснилось, что он вовсе не цыган, а француз. Французы, они, оказывается, тоже рыжие бывают. Пожала милиция плечами и отпустила цыгана во свояси. Граждане, ну нельзя же в самом деле сажать француза в тюрьму за то, что он совой вареной торгует. Поэтому пусть все будет как есть. Пистолет лежит в холодильнике, а Иван Иванович сидит на табуретке и слушает радио. По радио как раз передают какие-то новости. У них на радио всегда есть разные новости. Да оно и не удивительно. Много чего на свете случается. Фокусник. Один фокусник выкинул такую штуку. Взял и распилил ножовкой живую женщину. Да ты что? Да. Он вышел на арену и спросил: «Кого распилить ножовкой?» Эта женщина из второго ряда и выскочила. Может, клюкнула лишнего, а может, из деревни приехала. Ну, не знала она, что пилят всегда только специально подставленных женщин, которым все как с гуся вода. Ну и распилил ее фокусник напополам. Всю арену кровищей залил. Сам весь перемазался, как свинья. Женщина сначала орала, а потом ничего, затихла. Допилил он ее, значит. Раскланялся и собрался уходить за кулисы. А публика ногами топает, требует женщину обратно. А фокусник так руками разводит: «Как же вам я ее обратно отдам, если у вас на глазах только что ее распилил? Я же фокусник, а не волшебник!» Тут одна старуха как закричит: «Ой, люди добрые! Да что же это делается? Мало того, что крупа в магазине каждый день дорожает, так еще живых людей при всем честном народе среди белого дня ножовками пилят, да еще деньги с них за это дерут! Набросилась публика на фокусника, чтобы его на части разорвать, но, к счастью, милиция его спасла и в тюрьму посадила. Стали в тюрьме выяснять. «А может быть, это сумасшедший фокусник?» Привели к нему доктора. Тот его молоточком постучал, про папу-маму расспросил. «Нет, совершенно нормальный. Такого нормального не каждый день и на улице-то встретишь. Скажите, а вы зачем живую женщину распилили, а?» «А как же еще? Я же при всех пообещал, что распилю. Что мне перед людьми позориться?» «Не, давши слово, держись». В общем, взяли этого фокусника и расстреляли, раз он не сумасшедший. «А за что расстреляли, спрашивается? Он же с ножовкой за этой женщиной не гонялся. Она ж сама к нему пришла». Колечко. Как-то раз одна женщина забыла у одного мужчины на комоде колечко. Мужчина это колечко нашел и тут же напялил себе на мизинец. «Интересно, налезет ли?» «Налезла! Только хлоп, и нету мужчины. Пропал! Ни рук, ни ног, ни мизинца тому, на который надевал колечко. И непонятно, как его теперь снимать. Да и снимать тоже нечем». Повисел мужчина немного в воздухе и думает: «Ну все, сейчас прискачет ко мне с ледяным мечом ангел черный, на коне бледном». Но нет, никто не скачет. Еще немного повисел. Тут подул из окна сквозняк и выдуло мужчину через дверные щели на лестничную площадку. А там как раз соседи только что рыбу пожарили. Перемешался мужчина с рыбным воздухом, вот и нет человека. А ведь собирался он всю зиму заклеить окно. Купил даже на базаре специальные полоски, якобы липкие. Но они не прилипли нихуя, отвалились и скрючились. «Ну и ладно, в следующую зиму заклею», — подумал тогда мужчина. Нет, обязательно нужно заклеивать окна. Даже если кажется, что будто бы скоро весна, все равно нужно. А самое главное, ни за что нельзя трогать женских колечек. Один только черт знает, что там наши женщины на пальцах носят.